Саре Самадхи говорится: «Те, кто страдает от разных болезней, не избавляясь от них много лет, чтобы излечиться, докторы ищут. Ведь очень долго изводит их хворь, когда после множества поисков встретят умелого, знающего врача, и доктор, являя свое милосердие. Вот эти лекарства вам дам, — говорит, — то если они получают так много прекрасных, редчайших лекарств, а затем не пьют исцеляющего лекарства, то доктор не будет виновен ни в чем. И также лекарства ни в чем не повинны. Лишь сами больные виною всему. Вот так и с людьми, посвященными в дхарму, про силы, способности, тхьяны узнав, когда не усердствуют в их освоении и не стараются их испытать, то как же сумеют уйти от страдания? И еще. Хоть в учении превосходном наставляю сейчас, если ты, его прослушав, не начнешь практиковать, уподобишься больному, что с мешком лекарств в руках не способен излечиться от недуга своего. И во введении в практику сказано: «Все это исполнять на деле буду. Что толку от пустых речей? Больных избавит от болезни разве одно лишь чтение про методы лечения? Поэтому, как сказано, воспринимайте прилежание как лечение болезни. Прилежание – это практическое исполнение наставлений друга о приемлемом и неприемлемом. Чтобы практиковать, надо знать, что практиковать. Отсюда и необходимость слушать, необходимость черпать знания и слушания. Поэтому весьма существенно каждый раз соразмерно способностям вводить в практику то, что выслушано. Об этом говорится и в разделе о слушании. Кто много слушает, но нравственно не стоек, тому позор, и знания его ущербны. Кто мало слушает, но держится морали, тот славен, ибо нравственен, и в знаниях совершенен. Кто мало слушает и нравственно не стоек, тому двойной позор, и в практике он слаб. Кто много слушает и держится морали, тому двойная слава, совершенство, он в практике учения достиг».